Глава 4. Ненасилие патриархально. Патриархат – форма организации общества, порождающая то, что мы называем сексизмом. Но на самом деле суть патриархата гораздо глубже индивидуальных или системных предрассудков против женщин. Это, прежде всего, ложное, но, как утверждается, естественное и нравственное деление всех людей на две жесткие категории – мужчин и женщин. Многие абсолютно здоровые люди не попадают ни в одну из этих физиологических категорий. К тому же, многие незападные культуры признавали и продолжают признавать, если еще не уничтожены, более двух полов и гендеров. Более того, патриархат определяет четкие роли – экономические, социальные, эмоциональные, политические – для мужчин и женщин и утверждает ложно, что эти роли единственно нормальны с точки зрения морали. При патриархате люди, не попадающие ни в одну из этих гендерных ролей или отвергающие их, нейтрализуются с помощью насилия и остракизма. Их заставляют выглядеть и чувствовать себя уродливыми, грязными, страшными, презираемыми, не имеющими ценностями. Патриархат одновременно вреден для всех, но воспроизводится всеми, кто существует в его рамках. Следуя своему названию, он ставит мужчин в доминирующую позицию, а женщин – в позицию подчинения. Деятельность и характеристики, традиционно связанные с властью или, по меньшей мере, привилегиями, в основном принадлежат мужчинам, поясняющая сноска 1. Патриархат дает возможность и право применять насилие практически исключительно мужчинам. Абзац 2. В гендерном аспекте, как и в расовом, ненасилие является изначально привилегированной позицией. Ненасилие предполагает, что вместо защиты себя против насилия мы можем мирно терпеть насилие до тех пор, пока не удастся мобилизовать достаточную часть общества для мирного противостояния насилию. Или, что можно надеяться, трансформировать любую агрессию, угрожающую нам личным. Большинство сторонников ненасилия представляют его не просто как узкую политическую практику, но как философию, заслуживающую проникновения в самую ткань общества, чтобы выкорчевать насилие во всех его проявлениях. Но пацифисты, похоже, не учитывают в полной мере степень насилия патриархата. В конечном счете, при патриархате женщины и трансгендерные люди являются основными жертвами насилия в войнах, социальных революциях и в повседневной жизни. Если изъять эту философию из безличной политической сферы и перенести в бытовой контекст, ненасилие подразумевает, что для женщины безнравственно отбиваться от нападающего или изучать самооборону. Ненасилие подразумевает, что жене, подвергающейся насилию, лучше уйти, чем мобилизовать группу женщин, чтобы избить и вышвырнуть из дома издевающегося над ней мужа. Поясняющая сноска 2. Ненасилие подразумевает, что лучше быть изнасилованной, чем выхватить из кармана механический карандаш и воткнуть его в еремную вену нападающего. Ведь такой поступок, видимо, послужит некоему циклу насилия и поощрит дальнейшее изнасилование. Пацифизм попросту не резонирует с повседневной реальностью окружающей людей, если только эти люди не живут в некоем причудливом пузыре спокойствия, из которого вытеснены все формы пандемического реактивного насилия современной цивилизации путем применения систематического и менее заметного насилия полиции и вооруженных сил. С другой стороны, ненасилие, похоже, прекрасно приспособлено к взаимодействию с патриархатом. В конечном счете, изживание патриархата требует, в том числе, таких форм сопротивления, которые делают акцент на исцелении и примирении, поясняющая сноска 3. Западная концепция правосудия, основанная на законе наказаний, насквозь патриархальна. Каждый кодекс законов определял женщину как собственность, и законы писались для собственников мужчин, которых приучали не иметь дела с эмоциями. Проблема проступка решалась в первую очередь через наказание, а не через примирение. Более того, патриархат поддерживается не только властной элитой, которую нужно победить силой, а всеми. Распределение власти в рамках патриархата гораздо более распылено, чем в рамках государства или капиталистической системы. Например, мужчина-генерал, одновременно заседающий в консультативном совете крупной корпорации обладает значительной властью в рамках государства и капитализма, но не черпает большей власти от патриархата как такового, чем любой другой мужчина, разве что становится типичным образцом мужественности. Из-за подобного распределения обычная борьба с обладателями власти или с несущими наибольшую ответственность за нее играет гораздо меньшую роль и несет мало смысла. Вместо этого людям нужно построить культуру, дающую каждому право на гендерное самоопределение, поддерживающую построение нами здоровых отношений, исцеление от предшествующих поколений насилия и травм. Это абсолютно совместимо с обучением женщин и трансгендерных людей самозащите, а также атакой на экономические, культурные и политические институты, воплощающие патриархат или ответственные за его наиболее жестокие формы. Убийство копа, насилующего бездомных трансгендерных людей и проституток, сожжение офиса журнала, сознательно преподносящего стандарты красоты, ведущие к анорексии и булимии, похищение президента компании, участвующей в торговле женщинами. Ничто из этих действий не мешает построению здоровой культуры. Скорее, определенные люди у власти, сознательно получающие прибыль от патриархата, активно мешают рождению здоровой культуры. Собственная оценка того, что считать здоровыми отношениями, дополненная жестким сопротивлением институтам, пропагандирующим эксплуатирующие и насильственные отношения, и нанесением ударов по наиболее вопиющим и, видимо, неисправимым примерам патриархата, это единственный путь к тому, чтобы показать другим возможность альтернативы. Большинство работы, необходимой для преодоления патриархата, вероятно, будет мирной, сосредоточенной на исцелении общества и построении новой модели взаимоотношений. Но пацифистская практика, воспрещающая использование любых других тактик, лишает выхода тех, кому нужно защищаться от насилия уже сейчас. В случае изнасилования и других форм насилия против женщин, и насилие дает уроки, которым патриархат учит тысячелетиями. Оно прославляет среди угнетаемых пассивность, подставление другой щеки и страдание с достоинством. В одном из самых ярких текстов, поддерживающих сохранение и внедрение патриархата в Ветхом Завете, согласно заповедям, согласно притчам, согласно закону, женщинам советуется мирно терпеть несправедливость и молиться, чтобы за них вмешалась божественная власть. Это предписание заметно похоже на веру пацифистов в то, что корпоративные СМИ распространят образ их страданий, полных достоинства, и это побудит власть, принимающую решение, восстановить справедливость. Патриархат явным образом предоставляет одностороннее право на насилие мужчинам, но женщины могли бы нарушить эту динамику власти, вместо того, чтобы ее усиливать, если бы вспомнили о своей способности к насилию, поясняющая сноска 4. Повторим, возвращение себе женщинами возможностей и право применять силу само по себе не покончит с патриархатом, но это является необходимым условием гендерного освобождения, а также полезной формой воодушевления и самозащиты в краткосрочной перспективе. Пацифисты и сторонники реформистского феминизма часто обвиняли именно воинственных активистов в сексизме. Во многих конкретных случаях обвинение было справедливо. Но эта критика часто расширяется до заявлений, что использование насильственного активизма само по себе является сексистским, маскулинным или носит какой-либо иной привилегированный характер, поясняющая сноска 5. Как объясняет Лайна Тенглвуд, некоторые новоиспеченные феминистки, критиковавшие анархизм, осудили воинственный подход как сексистский и закрытый для женщин. Такая мысль сама по себе сексистская. Сноска 6. Другой анархист указывает, на самом деле маскулинизация насилия с ее незаметным спутником в виде феминизации пассивности порождена в первую очередь теми, чье видение перемен не включает в себя революцию или уничтожение государства. Сноска 7. Так чье видение свободы не включает в себя возможность женщин самим себя защищать? Отвечая на предположение, что защитить женщин могут только более крупные социальные структуры, активист Сью Дэниелс напоминает нам, женщина может сама отбиться от нападающего мужчины. Это абсолютно не вопрос того, кто физически сильнее. Это вопрос тренировки. Сноска 8. Анонимная брошюра «Воля к победе. Женщины и самооборона» добавляет. Смешно существование такого большого количества организаций для консультации и помощи женщинам, ставшим жертвами изнасилования, нападения или издевательств, когда едва ли найдется хоть одна работающая над подготовкой женщин и предотвращением этих проблем. Мы должны отказаться быть жертвами и отвергнуть идею того, что нам нужно покориться агрессору, чтобы избежать дальнейшего насилия. В реальности покорение агрессору только внесет вклад в развитие дальнейшего насилия против других. Сноска 9. Все идеи того, что насилие маскулинно или что революционный активизм обязательно исключает участие женщин, гомосексуалов и трансгендеров, основано, как и другие исходные предпосылки ненасилия, на стирании истории. Игнорируются нигерийские женщины, оккупирующие и саботирующие нефтеперерабатывающие предприятия, женщины-мученицы палестинской интифады, гомосексуальные и трансгендерные бойцы Стоунволлского восстания, поясняющая сноска 10, бесчисленные тысячи женщин, сражавшихся в Вьетконге, женщины-лидеры сопротивления коренных народов геноциду со стороны европейцев и США, Мухерес Крианда, творящие женщины, группа анархо-феминисток в Боливии и британские суфражистки, протестовавшие и дравшиеся с полицией. Забыты женщины, занявшие важные от рядовых до высочайших степеней лидерства места среди партий черных пантер, сапатистов, синоптиков и других воинственных групп. Идея того, что нанесение ответного удара каким-то образом исключает участие женщин, абсурдна. Даже история пацифистского белого Первого мира не выдерживает данного анализа, так как даже самый эффективный патриархат, который только мыслим, никогда не мог исключить всех женщин и всех трансгендеров из насильственной борьбы с угнетением. Некоторые сторонники ненасилия, понимая, насколько безумно отказывать угнетенным возможности или праве на самооборону, делают для нее исключение из своих правил, но не имеют жизнеспособных стратегий по преодолению системного насилия. Если отбиться от мужа-насильника – это самооборона, то почему взорвать фабрику, производящую диоксины, отравляющие твое грудное молоко, не самооборона? Как насчет более организованной кампании по уничтожению корпорации, владеющей фабрикой и ответственной за производство загрязняющих веществ? Является ли самообороной убийство генерала, посылающего солдат насиловать женщин в зоне военных действий? Или пацифисты должны играть в защите, сопротивляясь лишь индивидуальным нападениям и покоряясь неизбежности вышеописанного насилия, ожидая до тех пор, пока ненасильственные тактики внезапно не переубедят генерала или закроют фабрику когда-нибудь в будущем? Помимо защиты патриархата от воинственного сопротивления, ненасилие также помогает сохранять в движении патриархальной динамики. Одна из основных идей современного либертарного активизма, родившегося из объединенного желания развивать более здоровые и сильные движения, избегая внутренних раздоров, во многих порожденных незаметными привычками к угнетению, обезвредившими освободительные движения прежнего поколения, заключается в том, что угнетающие социальные иерархии существуют и воспроизводят себя в поведении всех субъектов и должны быть повреждены как снаружи, так и внутри движения. Но пацифизм процветает за счет избегания самокритики, поясняющая сноска 11. Многие знакомые с частично признанным стереотипом самодовольных, восхищенных собой ненасильственных активистов, воплощающих те изменения, которые они хотят увидеть в мире, поясняющая сноска 12, до такой степени, что в собственном сознании они воплощают все справедливое и прекрасное. Сторонник одной пацифистской организации возопил, отвечая на критику привилегированности, что белый мужчина, лидер этой организации, не может пользоваться привилегиями белых и привилегиями мужчин, поскольку он такой хороший человек, как будто господство белых и патриархат являются добровольными ассоциациями. Сноска 13. В таком случае, как получилось, что преимущественно мужское руководство организации, известное тем, что оно воплощает ненасильственный идеал, участвуя во многих голодовках и сидячих забастовках, стали обвинять в мачистском поведении, трансфобии и сексуальных домогательствах? Избегание пацифистами самокритики функционально, а не просто типично. Когда победа, согласно твоей стратегии, зависит от занятия и сохранения высокой нравственной позиции, сноска 14, необходимо выставлять себя как нравственного, а своего врага как безнравственного. Когда вскрытие ханжества и динамик угнетения среди лидеров и членов групп просто противоречит выбранной тобой стратегии. Как много людей знают о том, что Мартин Лютер Кинг относился к Элли Бейкер, выполнившей основную работу по основанию CSLC, когда Кинг еще не имел организаторского опыта, как к своей секретарше. Смеялся в лицо нескольким женщинам в организации, когда они предложили ему разделить власть и лидерство. Сказал, что естественная роль женщины заключается в материнстве, что они, к сожалению, только из-за сложившихся обстоятельств были вынуждены стать учительницами и лидерами. Сноска 15. А также исключил из своей организации Байарда Растина, поскольку Растин был геем. Сноска 16. С другой стороны, с чего бы эти факты стали широко известны, если превращение Кинга в икону повлекло за собой сокрытие любых подобных ошибок и выставление его в роли святого? Для революционных активистов, напротив, успех следует за наращиванием сил и стратегической победой над государством. Такой путь требует постоянной переоценки себя и самокритики, поясняющая сноска 17. Выставление воинственных групп более сексистскими, чем они есть, является распространенным сексистским предрассудком. Например, женщины эффективно исключались из управления в SCLC Кинга, сноска 18. При том, что в партии черных пантер BPP женщины, например, Эллен Браун, подчас занимали высшие позиции. Но именно BPP, а не CSLC, выставляется образцом мачизма. Кэтлин Кливер опровергает это утверждение. Цитата. В 1970 году партия «Черных пантер» заняла официальную позицию по освобождению женщин. Делал ли Конгресс США когда-нибудь хотя бы какое-нибудь заявление по проблеме освобождения женщин? Сноска 19. Конец цитаты. Фрэнки Малика Адамс, другая активистка «Пантер», заявила, цитата, «Женщины в значительной степени управляли BPP. Я не знаю, как она стала партией мужчин или прослыла таковой». Конец цитаты. Сноска 20. Воскрешая более точную историю партии «Черных пантер», Мумия Абу-Джамаль называет то, что было, в каком-то смысле партией женщины. Сноска 21. Тем не менее, сексизм сохранялся среди пантер, как и в любой революционной среде, в любом сегменте сегодняшнего патриархального общества. Патриархат не может быть уничтожен моментально, но группы, работающие над его искоренением, могут его постепенно преодолеть. Активисты должны признавать патриархат первостепенным врагом и открывать в революционных движениях места для женщин, квиров и трансгендеров, чтобы те выступали творческой силой в направлении оценки и реформирования борьбы, одновременно поддерживая усилия мужчин по анализу попыток встраивания нас в систему угнетения и по противодействию этим попыткам. Честный взгляд показывает, что вне зависимости от наших целей предстоит еще много работы, чтобы освободить движение от контроля со стороны мужчин, найти здоровые, восстанавливающие мир пути преодоления оскорбительных моделей поведения как в социальных, так и в романтических отношениях. И в любой тактической или стратегической дискуссии, в которой я участвовал, воинственной или пацифистской, преобладали и доминировали в основном мужчины. Вместо того, чтобы заявлять, что женщины и трансгендеры почему-то не способны участвовать в акциях с применением разных тактик или даже обсуждать их, нам лучше вспомнить голоса тех, кто сражался насильственно, дерзко, эффективно, как революционеры. В этой связи приведу ряд примеров. Мухерес Крианда, анархо-феминистическая группа в Боливии. Ее члены участвовали в граффити-кампаниях по борьбе с нищетой. Они защищали протестующих от насилия полиции во время демонстраций. В наиболее драматическом случае они вооружились коктейлями Молотова и динамитными шашками и помогли группе местных фермеров захватить банк, требуя простить долг, из-за которого фермеры со своими семьями голодали. В интервью Джульетта Парадес, одна из основательниц, рассказывает об истоках группы. Мухерес Крианда – это безумие, начатое тремя женщинами – Джульетта Парадес, Мария Галинда и Моника Мендоза – из высокомерного, гомофобного и тоталитарного левого движения Боливии 80-х годов. Разница между нами и теми, кто говорит о свержении капитализма, заключается в том, что все их проекты нового общества порождены патриархальностью левых. Как феминистки в Мухерес Крианда мы хотим революции, реального изменения системы. Я говорила и повторю, что мы научились анархизму не у Бакунина или СНТ, но скорее от своих бабушек. Это прекрасная школа анархизма, поясняющая сноска 22 у СНТ и просто сноска 23. Сильвия Ривьера, пуэрториканский трансвестит, рассказывала о своем участии в Стоунволлском восстании 1969 года, вспыхнувшем после рейда полиции на бар Стоунволл в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж с целью преследования покровителей квиров и транс. «С нас было довольно унижение. Мы так много сделали для других движений. Было уже пора. На первом плане были уличные геи из Виллидж, бездомные, жившие в парке на Шерден-сквер возле бара, и за ними трансвеститы, и за нами уже все. Я так рада, что была в Стоунволлском восстании. Помню, когда кто-то бросил коктейль Молотова, я подумала: боже, революция здесь! Наконец-то революция здесь! Мне всегда верилось, что мы дадим ответный бой. Я просто знала, что мы дадим отпор. Только не знала, что это случится той ночью. Я горжусь, что была там в эту ночь. Если бы я это пропустила, мне было бы обидно, потому что именно тогда я увидела, что мир меняется для меня и таких, как я. Но, конечно, нам еще предстоит долгий путь». Конец цитаты. Энн Хансен – канадская революционерка, отсидевшая 7 лет в тюрьме за свое участие в 1980-е годы в подпольных группах «Прямое действие» и «Женская огненная бригада», которые, в числе прочих акций, устроили взрыв на фабрике Ritten Systems, производителя компонентов крылатых ракет, и закидывали зажигательными бомбами сеть магазинов порнографии, продававших видео, изображавшие изнасилование. По словам Хансен: «Есть множество форм прямого действия, обладающих различной степенью эффективности на разных этапах истории. Но в сочетании с другими формами протеста прямое действие может сделать движение за перемены более эффективным, открывая дорогу сопротивлению, которое государству нелегко кооптировать или контролировать. К сожалению, люди в движении ослабляют свою же деятельность, не умея понять и поддержать различные доступные тактики. Мы стали слишком мирными». Эмма Гольдман, родившаяся в России, самая известная анархистка Америки, участница покушения на стального барона Генри Клея Фрика в 1892 году, поддержавшая революцию в России и вместе с тем одна из самых ранних критиков ленинского правительства, пишет об эмансипации женщин. «История учит нас, что каждый угнетаемый класс получил настоящее освобождение от своих господ благодаря своим собственным усилиям. Необходимо, чтобы женщина усвоила этот урок, чтобы она поняла, что ее свобода простирается ровно настолько же, насколько и ее власть добиваться этой свободы». Молли Штеймер была еще одной американской анархисткой, эмигрировавшей из России. С молодости Штеймер работала с «Фрайхайт», нью-йоркской анархистской газетой, издававшейся на идиш. Ее лозунгом было: «Единственная справедливая война социальная революция. Начиная с 1980 года, Штеймер постоянно арестовывали и заключали в тюрьму за высказывания против Первой мировой войны или в поддержку Российской революции, которая на тот момент до ленинской консолидации и чисток имела значительный анархистский компонент. На одном из судов она заявила: «Осуществлению этой идеи анархизма я посвящу всю энергию и, если необходимо, отдам за нее свою жизнь». Штеймер была депортирована в Россию и вскоре помещена в тюрьму советской властью за поддержку заключенных анархистов. Ани Майя Пикту Аукваш была женщиной из племени Микмак и активисткой движения американских индейцев АИМ. После обучения и консультации молодежи коренных народов Америки, работы с бостонской, афроамериканской и индейской общинами, она присоединилась к АИМ и участвовала в 71-дневной оккупации Wounded Knee в резервации Pine Ridge в 1973 году. В 1975 году, на пике периода жестоких государственных репрессий, в ходе которых не менее 60 членов и сторонников АИМ были убиты военизированными формированиями, вооруженными ФБР, Пикту Акаш присутствовала при перестрелке, в которой было убито два федеральных агента. В ноябре 1975 года было объявлено, что она скрывается от следствия из-за неявки в суд по делу о взрывчатке. В феврале 1976 года ее нашли мертвой, застреленной в затылок. Государственный следователь указал в качестве причин смерти переохлаждение. После смерти Пикту Аукваш стало известно, что ФБР угрожало ее жизни за то, что она не выдавала других активистов АИМ. При жизни Пикту Аукваш была известной активисткой и революционеркой. Цитата. «Эти белые люди думают, что эта страна принадлежит им. Они не понимают, что они сейчас правят лишь потому, что их больше, чем нас. Всю страну изменила всего лишь горстка паршивых переселенцев, прибывших сюда в 1500-е годы. Горстка паршивых индейцев может сделать то же самое, и я собираюсь быть одной из этих паршивых индейцев». Конец цитаты. Рота Зора, РЗ, была немецкой группой городских партизанок, антиимперialisток-феминисток. Вместе с дружественными им революционными ячейками они провели более 200 нападений, преимущественно взрывов, в 70-е и 80-е годы 20 века. Их основными целями были порнографы, корпорации, использующие патагонные цеха, правительственные здания, компании, торгующие женщинами в качестве жен, секс-рабынь, домработниц, производители наркотических препаратов и подобные. В анонимном интервью члены роты Зора объяснили: «Женщины РЗ начали в 1974 году со взрыва Верховного суда в Карлсруе, потому что хотели полной отмены статьи 218, статья УК ФРГ об абортах. На вопрос о том, вредит ли движению такое насилие, как устроенные ими взрывы, участницы ответили». Далее интервью. Зора 1. «Повредить движению, вы говорите о применении репрессий. Нет, наши действия не вредят движению. Наоборот, они стремятся к развитию движения и могут напрямую поддерживать его. Например, наша атака на торговцев женщинами помогла выставить их бизнес на обозрение общественности, создать угрозу для них. И теперь они знают, что в случае продолжения их бизнеса им придется сталкиваться с сопротивлением женщин. Эти джентльмены знают, что им придется сталкиваться с сопротивлением. Мы называем это усилением нашего движения». Зора 2. «Уже давно контрреволюционная стратегия любыми способами откалывает радикальное крыло от остального движения, чтобы ослабить движение в целом. В 70-е годы мы испытали, что из этого получается, когда часть левых заимствует довод государственной пропаганды, когда они начинают представлять тех, кто бескомпромиссно борется ответственными за гонения, деструктивные действия и репрессии со стороны государства. Они не только путают причину со следствием, но еще и косвенно оправдывают государственный террор. Таким образом, они ослабляют собственную позицию. Они сужают рамки своего протеста и сопротивления». Далее в интервью был задан следующий вопрос. Как могут неавтономные, нерадикальные женщины понять ваши цели? Вооруженные действия всегда имеют отпугивающий эффект. Зора 2. Возможно, отпугивает то, что ставится под вопрос повседневной реальности. Женщины, которым с детства вдолбили в голову, что они жертвы, чувствуют себя неуверенно, когда видят, что есть женщины, которые не жертвы и не миролюбивы. Это провокация. Женщины, относящиеся к своему бессилию с яростью, могут идентифицировать себя с нашими действиями. Как каждый акт насилия против одной женщины создает атмосферу угрозы по отношению ко всем женщинам, наши действия, даже если они направлены только против конкретного индивида, вносят вклад в развитие атмосферы, в которой сопротивление возможно. Конец цитаты. При этом существует огромное количество феминистской литературы, которая отрицает усиливающие и исторически важные последствия насильственной борьбы для женского и других движений, вместо этого предлагая пацифистский феминизм. Пацифистские феминистки указывают на сексизм и мачизм некоторых воинственных освободительных организаций, которые нам всем нужно признавать и преодолевать. Критика ненасилия в пользу использования широкого спектра тактик вовсе не должна подразумевать удовлетворенность стратегиями или культурой прежних воинственных групп, например, мачистским позерством синоптиков или антифеминизмом красных бригад, поясняющая сноска 32. Но серьезный подход к подобной критике не должен мешать нам указывать на лицемерие феминисток, радостно осуждающих сексизм в поведении воинственных активистов, но прикрывающих его, когда в нем повинны пацифисты. Например, мы не должны наслаждаться сказкой о том, что Ганди научился ненасилию своей жены, забывая при этом неприятно патриархальные аспекты их отношений. Поясняющая сноска 33. Некоторые феминистки идут дальше конкретной критики и пытаются сфабриковать метафизическую связь между феминизмом и ненасилием. Это и есть та самая феминизация пассивности, упомянутая ранее. В статье, опубликованной в журнале города Беркли «Peace Power», Кэрол Флиндерс цитирует исследование ученых Университета Каролины, уверяющее, что женщины, гормонально запрограммированы отвечать на опасность не механизмом борьбы или бегства, свойственным мужчинам, а механизмом позаботиться или подружиться. Согласно этим ученым, при угрозе женщины склонны успокоить детей, всех накормить, погасить напряжение и наладить связь с другими женщинами. Подобная популярная наука долгое время была удобным инструментом для воспроизведения патриархата путем доказывания существования естественных различий между мужчинами и женщинами. Люди же, поддаваясь столь красиво организованному и упорядоченному миру, слишком легко забывают основные математические принципы. Условное деление человечества на два множества – мужчин и женщин, основанное на очень ограниченном числе характеристик, неизбежно создает различные средние показатели в каждом из множеств. Люди, не знающие, что средний показатель не выражает, а заслоняет многообразие в рамках множества, с радостью заявляют, что эти два множества – естественные категории и заставляют людей чувствовать себя неестественными и ненормальными, если те недостаточно близки к среднему показателю в своем множестве. Или, если они, боже упаси, ближе к среднему показателю другого множества. Но Флиндерс не останавливается на этом изначально трансфобном и гендерно неотъемлемом исследовании Университета Каролины. Она копает глубже, вплоть до нашего отдаленного дочеловеческого прошлого. В среде шимпанзе наших ближайших родственников именно самцы контролируют территорию, на которой питаются самки и детеныши. Самки редко выходят за эти границы. Они чаще всего заняты прямой заботой о своем потомстве. Конец цитаты. Флиндерс уверяет, это доказывает, что, цитата, «женщины никогда не были особенно приспособлены к прямому боевому столкновению». И «женщины склонны подходить к ненасилию с несколько другой стороны и даже переживают его совсем иначе». Конец цитаты. Флиндерс делает еще одну грубую научную ошибку, взяв при этом явно сексистский тон. Прежде всего, эволюционный детерминизм, на котором она основывается, не точен и не доказан. Его популярность вызвана его удобством в оправдании угнетающих исторических социальных структур. Но даже в рамках этой сомнительной системы координат Флиндерс ошибается в своих предположениях. Люди не происходили от шимпанзе. Скорее, оба вида произошли от общего предшественника. Шимпанзе также современны, как и люди, и оба вида имели возможность эволюционного развития поведенческих моделей, отличных от общего прародителя. Мы не больше привязаны к гендерному разделению шимпанзе, чем они к нашей склонности создавать огромное количество новых и новых слов, заслоняющих истину окружающего нас мира. Во-вторых, путь, приведший Флиндерс к утверждению о склонности женщины к ненасилию, также привел ее и к заявлению о том, что естественная роль женщины в том, чтобы успокаивать детей и всех кормить подальше от линии фронта. Флиндерс смело, хотя и случайно, продемонстрировала, что система убеждений, говорящая о мирном характере женщин, также заявляет, что роль женщины – готовить и растить детей. Эта система убеждений называется патриархат. Другая ученая-феминистка в своей статье с первых же слов расписывается в эссенциализме. Во втором абзаце работы «Феминизм и ненасилие. Модель отношений» Патриция Лонга пишет, цитата, «Годы исследований показывают, что, несмотря на потенциальные проблемы, женщины последовательно участвуют в ненасильственной деятельности. Однако женщины выбирают ненасилие не потому, что хотят возвысить себя дополнительными страданиями, а по той причине, что данная стратегия соответствует их ценностям и ресурсам». Конец цитаты. Ставя женский активизм в рамки ненасильственных тактик, пацифистки из феминистских рядов сначала должны дать определение женских ценностей и ресурсов. Таким образом, четко назвав характерные изначально женские черты, они сами же запирают женщин в рамках гендерной роли, ложно называемой природной, затыкая рот тем, кто не вписывается в эту роль. Сложно судить, какая часть феминисток сегодня принимает эти установки эссенциализма, но похоже, что значительная часть рядовых феминисток не согласна с идеей того, что феминизм и насилие являются или должны быть неразрывно связаны. На одном дискуссионном форуме десятки пользователей, идентифицирующих себя как феминистки, отвечали на вопрос, существует ли связь между ненасилием и феминизмом. Большинство респондентов, при том, что часть из них придерживались пацифизма, а многие нет, выразили убеждение, что феминистки не должны поддерживать ненасилие. Одно из сообщений суммирует результаты. Цитата. В феминизме по-прежнему существует распространенное мнение, связывающее женщин с ненасилием. Но существуют также многие феминистки, включая меня, не желающие, чтобы нас автоматически связывали с некой позицией, то есть ненасилием, только из-за наших гениталий или нашего феминизма. Конец цитаты. Конец главы 4.